Трехметровой высоты колокол был украшен тонким орнаментом. Судья Ди молча окинул взглядом эту безмятежную картину. Потом повел своих спутников вдоль галереи, огибавшей двор. Маленькие комнаты, расходившиеся от нее, были совершенно пусты. На полу толстым слоем лежала пыль. Когда храм еще действовал, в этих комнатах размещали гостей и читали святые книги. Дверь в конце галереи вела во второй двор, где размещались кельи монахов. В самом конце его была большая открытая кухня. Таков был храм высшей мудрости. Рядом с кухней судья Ди заметил низкую дверь. «Полагаю, — сказал он, — что это запасной выход в храмовой ограде. Можно открыть его и взглянуть, на какую улицу выходит это здание». Он подал знак Даоганю, и тот быстро открыл висячий замок, на котором держался тяжелый железный засов. К своему удивлению, они обнаружили, что за дверью есть третий двор, вдвое больше, чем предыдущие. Он был вымощен полированными плитами, а по бокам стояли высокие двухэтажные дома. Все помещения также казались нежилыми, стояла гробовая тишина. Однако было заметно, что совсем недавно здесь кто-то жил. Плиты не проросли сорняками, да и здания были в хорошем состоянии. «Как странно!» — воскликнул советник Хун. «Этот третий двор кажется совершенно лишним. Зачем бы он мог понадобиться монахам?» Пока они обсуждали этот вопрос, луна скрылась за облако, и все погрузилось во тьму. Советник Хун и Дао Гань поспешили вновь зажечь фонари. Неожиданно тишину нарушил звук захлопнувшейся двери из дальнего угла двора. Судья быстро схватил фонарь советника и побежал туда. Он обнаружил тяжелую деревянную дверь, которая бесшумно открылась на хорошо смазанных петлях. Подняв фонарь повыше, судья увидел узкий коридор. Оттуда слышались быстро удалявшиеся шаги, а затем опять грохот закрывающейся двери. Судья Ди бросился туда, но наткнулся еще на одну дверь, на сей раз высокую, железную. Он быстро осмотрел ее, при этом Дао Гань заглядывал ему через плечо. Выпрямившись, судья сказал: «Дверь совсем новая, но я не вижу замка. К тому же нет ручки, чтобы открывать ее с этой стороны. Посмотри-ка на нее, Дао Гань». Дао Гань тщательно, сантиметр за сантиметром, осмотрел полированную поверхность двери, затем принялся изучать дверной косяк. Но найти потайное устройство так и не удалось. «Ваша светлость, если мы прямо сейчас не взломаем дверь, — взволнованно сказал Ма Жун, — мы так и не узнаем, что за подонок следил за нами. Мы его не поймаем, он уйдет». Судья медленно покачал головой. Постучав костяшками пальцев по железной поверхности, он заметил: «Такую внушительную дверь пробить можно разве что тяжелым тараном. Давайте осмотрим те помещения». Они вышли из коридора и обследовали темные дома, окружавшие двор. Судья Ди выбрал наугад дверь и толкнул ее. Она оказалась не запертой. Все вошли в небольшую комнату, в которой не было ничего, кроме циновок на полу. Быстро осмотревшись, судья прошел к лестнице, стоявшей у дальней стены. Он поднялся по ней и поднял люк в потолке. Миновав его, судья оказался на втором этаже. Когда четверо помощников судьи забрались туда, они начали изумленно озираться. Они оказались в большом зале, потолок которого поддерживали толстые деревянные колонны. Судья Ди удивленно спросил: «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное в буддийском или даосском храме?» Советник Хун задумчиво погладил жидкую бородку. «Может быть, — заметил он, — раньше при храме была обширная библиотека. Тогда здесь могли храниться книги». «В таком случае, — возразил Дао Гань, — на стенах остались бы следы от книжных полок. а все это больше напоминает товарный склад».